«Ну все равно, зачем нам с московским министерством связываться?» – возразил ему явно недовольный Соловьев. «Это же объявление войны. Не объявим сейчас мы с тобой войну этому министерству мясомолочной промышленности, объявит нам ее значительно более серьезные москвичи. Нам с тобой, ну ты же сам подумай, что будет, если мы Шанцева не поддержим, он поедет в Москву жаловаться своим покровителям, уже не на министерство, а на нас. Так и так, не поддержали меня в Брянске, жители будут вынуждены травиться грязной водой дальше. У Шанцева в Москве такие связи, до которых нам с тобой как пешком до Китая. Интересно, даже, кто у него там?» Озадаченно спросил Соловьев, впечатленный раскладом. «Я только про Захарова и знаю. А есть ли еще кто? Любопытно, конечно, но это не так важно. На нас с тобой и второго секретаря Москвы вполне хватит». После фабрики отправился на лекцию от общества знания. В этот раз Ионов отправил меня на хрустальный завод в районе Бутырской улицы. Пришлось там поплутать, район мне не знаком ни по прошлой жизни, ни по этой, но мир не без добрых людей, помогли найти. С проходной позвонил председателю парткома Гаврилюку. Александр Макарович сам вышел за мной и провел без всяких пропусков на территорию. Постоянно чувствовал на себе серьезный взгляд этого возрастного мужчины. Он украдкой рассматривал меня, то ли пытался оценить меня как лектора, то ли, наоборот, был наслышан обо мне. А может, его смутил мой возраст, а я осматривался вокруг. Такие же дореволюционные здания из красного кирпича, как по всей Москве. Большая территория, вся заасфальтирована. Не парк со скульптурами, конечно, как на рыбзаводе в Ялте, но чисто, и это уже хорошо. Сколько я предприятий объездил, в основной своей массе, их территория представляет собой очень удручающее зрелище. Асфальт далеко не везде, особенно за пределами Москвы, деревянные настилы вместо тротуаров – обычное дело. Тема лекции – международные права народов. Как обычно спросил, есть ли какие-то особые пожелания. «Да никаких особых пожеланий нет», – озадаченно ответил Гаврилюк. «У нас обычный завод, не оборонный». Контингент достаточно простой. Он привел меня в актовый зал. Председатель парткома явно пользовался уважением в коллективе. С нашим приходом в зале стало заметно тише. Согласно методичке, мне предстояло ознакомить трудящихся с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, которые СССР должен вот-вот ратифицировать. Рассказал об основных положениях этого документа. Сам впечатлился перечню прав народов. Там его такой выкатили, что многим странам и в 2023 году было с чего обзавидоваться. Люди в зале очень положительно восприняли всю эту информацию. Определенная наивность простого человека, считающего, что если куча стран такой важный документ подписали, то он тут же выполняться будет. Начали высказываться с места нем, как чуть ли не о победе мирового социализма. Один даже пожелал угнетенным народам поскорее присоединиться к счастливому советскому народу, считая, что у него-то это все уже есть, то, что этот документ гарантирует. Пришлось мне, чтобы прояснить ситуацию, рассказать, конечно, как западные страны плевать хотели на этот внешне очень красивый документ. Привел пример Кубы, обложенной санкциями со всех сторон, рассказал про Вьетнам, про страны Африки. По деталям разложил, как западные страны нарушают практически каждое из этих прав. И народ от необоснованной эйфории тут же перешел к негодованию в отношении Запада. Любопытный момент. Документ этот был от 66 года, а мы его до сих пор только собираемся ратифицировать. Но об этом высказываться вслух я, конечно, не стал. Были бы в 21 веке, кто-то бы обязательно нашел бы в интернете дату и задал такой вопрос. Но сейчас, конечно, я был единственным человеком в этом зале, что вообще слышал о существовании такого пакта. Было очень интересно, протянул мне руку Гаврилюк. Не думал, что такую заумную тему можно так оживить. Он пригласил меня к себе, сразу обозначив, что на минутку. По дороге мы с ним обсуждали международное положение, войну во Вьетнаме и как все это возможно увязать с этим документом, что мы сейчас на лекции разбирали. И мужик так увлекся моими ответами, что, когда добрались до его кабинета, минутка превратилась в четверть часа. Зато он очень долго тряс мне руку на прощание. Ушел от него с небольшой легкой коробочкой. Дома оказалось, что там набор из 6 цветных рюмок из тонкого розового стекла. Достойная вещь, молодцы наши, не хуже чехов соорудили красоту. В коридоре стояли 2 большие плоские коробки, судя по бумажным наклейкам, с детскими кроватками. «Это откуда уже?» – удивленно спросил я. «Это за гид с Аннушкой», – выглянула очень довольная мама. Она передала, что Галия после работы поедет в детский мир с моим талоном. «Наверное, что-то для маленьких привезет», – подмигнул я ей, накладывая себе поесть и заодно думая, когда теперь в деревню съездить, кроватки отвезти. «А что подмигивал-то? Мама беременна, Ксюша по соседству беременна, а у Галии талон такой ценный. Да зачем нам?» «Правильно поняла меня мама, столько вещей уже. Инна вашим приготовила уже целый мешок после Саньки, заберете, кстати, после новоселья. А от ваших, вообще, все в двух вариантах остается». «Ну, тоже верно», согласился я. «Кстати, доктор сегодня предупредил, что стало больше простуды», сказала мама. «Посоветовал чаще проветривать помещение. Отправил маму домой отдыхать и, пока не пришла жена, валялся у нас на кровати, обложенный детьми и животными. Галия накупила в детском мире носков, колготок, рубашек, спортивных костюмов лет на 10 вперед. И еще для грудняшей вещей. Ну, как я в отличие от мамы и ожидал. Это на подарки Ксюше и твоей маме», пояснила она мне, хотя я и не спрашивал. «Мы вместе искупали мальчишек. С тех пор, как мы стали их купать в большой ванне сразу обоих, это перестало быть такой грандиозной по сложности процедурой, но времени стало занимать явно больше. Ванна постепенно обросла по всему периметру игрушками. Малым нравилось плескаться, и быстро помыться и уйти они категорически отказывались. А мы то сидели с женой рядом с ванной на корточках, то стояли на коленях, когда ноги уставали, страховали малых, чтоб не нахлебались в пылу забав, и болтали о своем. Хорошо, что мама договорилась на работе со столовой, проговорил я, у меня такой камень с души свалился, только не хватало на такую ораву гостей готовить. Да, главное к дому близко, поддержала меня жена, если дети раскапризничаются, мы сразу уйдем. Да вообще, здорово, что всем рядом, ответил я, набрызгавшись и наоравшись от восторга. Дети притихли, выпили на ночь свой кефирчик и быстро заснули. «Слушали сегодня с начальницей твое выступление по радио про США», — шепотом поделилась жена, прижимаясь ко мне под одеялом, — «ты так интересно рассказывал». Ольга Вениаминовна удивилась и сказала, что ты очень умный для своего возраста, столько уже передач подряд держишь высокую планку, и что мне с тобой очень повезло. «Вот с этим даже спорить не буду», — улыбнулся я, прижимая ее к себе. В пятницу Галия уехала на работу, Ирина Леонидовна заступила на дежурство, а я начал, проводив жену, планировать свой день. «Сегодня должны приехать наши из деревни, завтра маме 45, надо бы побеседовать и с бабушкой, и с Никифоровной, а еще нужно кровь из носу на тренировку вечером попасть. Так, отвезу в деревню бабушек и кроватки, хотя одной машиной не получится. Четверо стариков и коробки в машину не влезут, размер у коробок побольше багажника. Придется Ахмада просить ехать двумя машинами, а то некрасиво получится, кроватки повез на машине, а стариков на автобус отправил. Стоило вспомнить про мамин день рождения, так сразу вспомнил и про коробку с подарком, что привез вчера от Дианы. Куда она делась? Галия вчера покупками из детского мира всю нашу кровать завалила, и сапоги мамины где-то там были, блин. Я просил Эль-Хаджи в Березке купить маме сапоги без каблука. Они выбрали темно-коричневые югославские на белой сплошной подошве. Диана сказала, что это очень модно и маме будет в них очень удобно ходить и сейчас, и потом. Но где же они? Нашел все же коробку в шкафу, в самом низу, под висящей одеждой. Фух, чуть не посидел. Уже начал думать, что кто-то выкинул, решив, что в коробке мусор всякий собрали. Даже начал строить грандиозные планы идти и проверить аккуратно, нет ли этой коробки в мусорных контейнерах. Только я сел на кухне перевести дух с чашечкой кофе в руках, как зазвонил телефон. Это был Епихин, муж тетки Гали. «Доброе утро, Павел», — бодро поздоровался он. «А нам звонили с телевидения, не понял. Наш таксопарк будут снимать для тележурнала «Фитиль», — радостно сообщил он. «Фитиль, это же сатира и сарказм, не понял я, чего он так радуется». «Да, но про другие таксопарки будет сатира и сарказм, а про наш пятый, что мы все из себя положительные. И кстати, нам решено отдать победу в соцсоревновании за первый квартал этого года. Ну, надо же, поздравляю, съемки будут в апреле, надо сейчас быстренько помещение подновить». Волошин помчался в управление доложить о съемках и выбить под это дело спецодежду новую для рабочих и денег на хотя бы косметический ремонт. Правильно, улыбнулся я. Молодцы, быстро соображайте. Мы попрощались. Слава богу, он не сказал ничего такого, чего не надо было бы слышать товарищу капитану. Надо будет ему сказать, что бригада студенческая есть, если что. Заработки наших подрабатывающих на стройке студентов, как и стабильно уловимый запах колбасы из их комнат, будоражили общагу МГУ, и желающих присоединиться к одной из бригад, как я выяснил, было море. Но не по-домашнему, естественно, телефону. Но сколько последствий у этого рейда? Святославль, хлебозавод. Полянская, зайди ко мне, потребовал начальник ПСХ Акимкин с мрачным видом, только она пришла на работу. Что случилось, Борис Львович? Вошла к нему в кабинет Оксана. Да не пугайся так, смягчился он, увидев растерянность в ее глазах. Просто, говорят, уволишься ты скоро, кто говорит? Уже по-настоящему испугалась она. Почему? Говорят, дочка у тебя за иностранца вышла и тебя пристроила. В каком смысле пристроила? Замуж за иностранца. Мол, нашла и тебе ухажера. Свадьбу с ним сыграешь, и все, большой привет родному Святославлю, сказал Акимкин осуждающим тоном. Ты, давай, это, Полянская, родину не позорь. Да кого я позорю, Борис Львович, какой замуж? Начала нервничать она. За какого иностранца? Кто меня возьмет? Как это? Кто тебя возьмет? Удивился начальник. Ты женщина видная, молодая еще. А чего наряжаться? Тогда и правда, стала. Да просто дочка обновок из-за границы привезла. Насмешливо взглянула на начальника Оксана, поняв, наконец, что происходит. Чего ж им лежать? А вы, Борис Львович, постыдились бы. Не ожидал от вас, что вы будете сплетни всякие слушать. Что вы, кумушек наших не знаете. Им бы лишь бы языки почесать. Языки, значит, почесать, нахмурился начальник, которому очень неприятно оказалось почувствовать себя идиотом в глазах симпатичной женщины. Времени у них, значит, на работе свободного полным-полно, ну, они у меня сейчас найдут, чем заняться. А ты, Оксана, извиняй, идет тебе очень новая одежда, право слово. Полянская ушла, чувствуя на себе пристальный взгляд овдовевшего 2 года назад начальника. Надо же, как он заговорил, стоило только обновки надеть Дианкины. Молодец, дочка. Правда, ей теперь самой стало немного стыдно. Она больше смущалась, чем спасибо говорила дочери, когда она ей все это на кровать вывалила. Святославль, механический завод. Аркадий Павлович, у меня все готово. Вошел в кабинет к Вагановичу главный инженер и прикрыл за собой дверь. У Фокина подписал? Да. А у Горячевой? А что, Горячева? Она только смотрит, чтоб подпись Фокина была, хмыкнул Маслов. А ему сейчас не до нас. Квартал заканчивается. Это хорошо, улыбнулся Ваганович. За сколько договорился? По 1500 на нас, заговорщицки улыбнулся Маслов. Ну еще грузчикам на складе пообещал, что водила им доплатит за свое опоздание. Вообще, это ты здорово придумал, одобрительно покачал головой директор. Машина из другого города, опаздывает, просит дождаться, а то зависнет на все выходные. Молодец, завод пустой, меньше народа, больше кислорода. Подмигнул ему Маслов и вышел из кабинета. Святославль, районный комитет КПСС, Александр Викторович, приветствую. Коваль, услышал Шанцев в трубке голос начальника городской прокуратуры. Из Брянска звонили, из областной прокуратуры, говорят, вас жалобами завалили на стоке мясоконсервного завода. А, да-да, Алексей Арсеньевич, ответил Шанцев, куча жалоб, давно пора ими заняться. Я пришлю за письмами от граждан, мне основания нужны, чтобы работу по этому заводу начать. Там не только от граждан, там и колхозы жалуются, у них скот болеет, вес не набирает из-за водопоя на реке, задумчиво ответил Шанцев. Тем более, решительно проговорил Коваль. Они попрощались, Шанцев вызвал помощницу и попросил ее подобрать обращение для прокуратуры. Выберите, пожалуйста, посолиднее что-то, коллективные жалобы от организаций, попросил он ее. Что у бабушки цыплята от воды из реки заболели и сдохли, это не надо. Оставшись один, Шанцев задумался, обхватив голову руками. Его очень беспокоила двусмысленность ситуации. Понятно, что Лютов дал прокуратуре команду ФАС. Они сейчас задокументируют все нарушения. А дальше что? Что делать дальше? Вступят они в войну с министерством, но оно же, скорее всего, плюнет и разотрет на претензии из Брянска. И тогда Лютов обратится к нему. А у него только Пашка и есть в Москве. Вот же заварил я кашу. С досадой думал Шанцев. Глава 17. Святославль, городской комитет КПСС. Как-то увлекся он этой борьбой с Министерством мясомолочной промышленности и, похоже, перешел определенную грань, когда стоило остановиться и признать невозможность победы. Надо было обратить внимание на совершенно четко выраженное мнение Лютова, что министерство не получится нагнуть, а он, наоборот, обнадежил его и настропалил, что поддержка будет. Получалось, что не сейчас, конечно, но довольно скоро Лютов вызовет его к себе, сообщит, что все, что его знакомцы из Москвы сказали сделать, область выполнила, и теперь дело за ними. А то как без московской поддержки можно целое министерство победить, а он ему что скажет, какая поддержка, это мне все один 18-летний пацан насоветовал. Сами, все сами. Да он после такого не то что Святославлем не сможет дальше руководить, но и вообще из кадровой обоймы может вылететь. А он ведь еще даже с Вагановичем полностью не успел разобраться, да и что говорить, первичные сомнения уже отступили, и руководить городом ему понравилось. Гораздо больше возможностей сделать что-то хорошее для людей, чем у него было в бытность директором завода. Значит, нужно как можно раньше ехать в Москву, и пытаться уговорить Пашу задействовать те же рычаги, что он использовал для того, чтобы его и Ахмада отбить от тюрьмы. А тут как раз и повод удачный, у Аполлинария юбилей. Так-то он ехать не собирался, несмотря на приглашение, дел всегда полно, но может это судьба, что все так совпало. Празднование дня рождения матери даст ему возможность переговорить с Ивлевым, да и настроен тот точно будет благостно, мать все же празднует, а Паша за своих родственников всегда хоть об стену готов убиться. Не видя другого выхода, Шанцев вызвал водителя и предупредил его, что сегодня вечером они едут в Брянск в аэропорт, а сейчас ему надо на городскую базу. Шанцев собирался у базы отпустить водителя, велев ему приехать через пару часов за ним домой. Он рассчитывал приобрести жене друга подарок на 45 лет и пешком дойти от базы домой, там недалеко совсем. А за оставшееся время он спокойно соберется в командировку. Решил сразу съездить в таксопарк. Если им бригада строительная нужна, то лучше это сразу выяснить и начать организационную работу, а то времени совсем мало. И надо с ними договориться о шифре в телефонных разговорах, каким мы с директором Кашгалантерейки пользуемся с некоторых пор. К моему приезду Волошин уже вернулся из управления. «Ох, Павел, и задали вы нам всем жару», – возбужденно проговорил он. «Начальство на ушах, планирую тоже принять участие в съемках на нашей стороне, хоть как-то себя обелить. Ну, как же без начальства?» – улыбнулся я и переглянулся с рассмеявшимся Епихиным. «Надо хорошо подготовиться. Ну мы уже занялись», – кивнул он. «Моем окна на лестнице. Начальник колонны смотр на следующей неделе устраивает рабочих мест в ремзоне. Такой шухер там навел. Кстати, что у вас с ремонтом?» Поинтересовался я. «Денег дали? Дадут, но чисто марафет навести. А нам, кровь из носу, надо толчки во всех туалетах поменять. Им 100 лет в обед, заросли, воняют. Зеркало в женский туалет диспетчера уже давно просит», напомнил Епихин. «Подключимся по мере возможности», пообещал я, «как финансами, так и людьми, если надо. Есть 2 строительных бригады, очень хорошие. Студенты МГУ, работают быстро, не пьют, но на них спрос очень большой, работой на месяцы вперед обеспечены. Так что, если решите воспользоваться услугами студентов, не тяните, сразу мне скажите. Может, кину клич и 3-ю бригаду соберу? Да не, наверное, своими силами справимся, как считаешь?» Посмотрел на Епихина Волошин. «Тут же ничего особенного делать не надо будет. Окрасить и белить все умеют. Сантехник у нас свой есть», — согласно кивнул тот, штатный. «Толчки-то уж поменяет». «Ну, отлично», — обрадовался я, что хоть где-то обойдутся своими силами. «Но если будут какие-то проблемы, сразу звоните», — попросил я и объяснил, как сообщать по телефону о проблемах, чтобы было похоже, что мы с вами общаемся в рамках моей журналистской деятельности. Я или вам сразу перезвоню из автомата, или приеду. Что, даже так надо шифроваться? Опасливо спросил Волошин. Разумный человек при любом разговоре предполагает, что его могут прослушивать, пожал я плечами. Чай не лютики с ромашками в лесу собираем. Северная Италия, Бальцано. Мария убедила Тарика, что им надо обязательно принять участие в международной выставке мужской моды, аксессуаров и обуви во Флоренции. Тарик очень скептически был настроен, но Мария Бачча его убедила, что участие в таких выставках на престижных местах в павильоне очень хорошо сказывается на имидже компании. Тем более, Rosa Rossa разработала целую линейку несессеров и дорожных сумок, и их презентация на международной выставке будет такой же хорошей рекламой, как и раздача чемоданов стюардессам. Мария к выставке сделала несколько тысяч новых каталогов, включающих новую продукцию, оформила красочный стенд с фотографиями производства в Бальцано, сама лично отбирала образцы на выставку. Она заразила всех своим ажиотажем. Они с Алонзо Скварчелупи планировали провести всю выставочную неделю во Флоренции. Атерика Мария убедила в необходимости его личного присутствия на открытии выставки. Мария и Алонзо уехали во Флоренцию еще утром в пятницу на машине, повезли стенд, образцы и каталоги. Мария хотела лично проконтролировать обустройство своей площадки на выставке. Сам Тарик скептически относился к этой затее, но Мария уверяла, что это заметное мероприятие и можно приобрести очень полезные знакомства. А еще Нуралайн очень положительно отнеслась к поездке во Флоренцию, и они собрались лететь в воскресенье, чтобы в понедельник принять участие в открытии. Вернувшись домой, посидел немного с детьми и засобирался на тренировку. Сегодня обязательно надо быть, а то в понедельник идем вечером в ресторан с Лехой и Светой. На парных упражнениях потрепались с Сатчаном. Рассказал ему про предстоящие телесъемки в таксопарке. Он прямо рот открыл от удивления. «Серьезно? Вот это да!» – воскликнул он. «Вот наши удивятся. Не говори. Был сегодня там. Директор начальства уже известил. Те тоже сразу захотели помелькать рядом с победителями». «Само собой», — хмыкнул Сатчан. «Ну и кроме как самим лицами посвятить, надо еще и проконтролировать подчиненных, а то мало ли что они там на камеру наговорят. Они там сейчас марафет в таксопарке наводят, окна моют, выбили денег на косметический ремонт и спецодежду для работяг новую». «Правильно. Скажи им, если еще что-то надо будет, пусть говорят. Поможем». «Уже сказал». «Слушай, на твоей фабрике трикотажной можно будет матрасами разжиться?» «Конечно. Сколько тебе надо?» «Не знаю. Пару так точно. Мне манеж надо сделать в большой комнате на полу. Малые уже сидят, вот-вот ползать начнут. Постелю два матраса на полу дивана и обложу с трех сторон чем-нибудь». «Так матрасами и обложи», — подсказал Сатчан. «Скрути по длинной стороне, обвяжи чем-нибудь, чтоб не раскручивались. Кстати, да, это сколько мне их тогда всего надо? Штук пять, если площадку эту у стены или дивана организовать, чтобы одна сторона была перекрыта», прикинул я. «Не вопрос», тут же ответил он. «У них там главный инженер, Носик Алексей Богданович. Позвонишь ему и договоришься, когда подъедешь. Я его предупрежу. Не забудь телефон у меня его взять после тренировки. А потом, когда дети подрастут, обратно закинешь, если не нужны будут, чтобы место в квартире не занимали». Обсудили с ним еще вопрос по автобазе. Тамошний директор Савельев говорит, сам удивился, как быстро нашей ремонтной автомастерской дали статус ремстанции. «Это наши подстраховали?» – поинтересовался я. «Правда, заставили проект делать и все согласования проходить, как положено. Вот, помню, что на совещании этот вопрос точно поднимался», – напряг память Сатчан. «А вот что там дальше было? Ну, результат есть, и хорошо», – махнул я рукой, мол, уже не важно. «Теперь главное – проекты согласования. Я ему сказал, что если будут какие-то задержки, затягивания, то пусть денег предлагает и не стесняется. Нам проще сейчас немного кому-нибудь подкинуть и начать через полгода собирать зилы на продажу, чем ждать года полтора-два у моря погоды». «Согласен, само собой», — согласился он. После тренировки вернулся домой, а к нам уже зацепины приехали. Галия их разместила в детской. «Ну да, Загид со вчерашнего дня уже остался у Анны Аркадьевны, комната теперь свободна». «И это значит, что Загид объявил Галии о том, что они подали заявление, и, судя по тому, что она не хмурится и вполне расслаблена, ничего против этого она, похоже, не имеет». «Я предложила детскую бабушке с Трофимом, как будто услышала мои мысли жена. Все равно комната пустует, а к маме с Ахмадом Александр Викторович сегодня приедет. Во как шансов к нам зачастил. Уважительно относится, ничего не скажешь. Мы с дедом развлекали детей, пока женщины наглаживали всем на завтра нарядную одежду. Чувствовалось приближение праздника, атмосфера была соответствующая. Вскоре к нам спустилась мама. Ахмад Шанцева уехал встречать. «Придешь к нам сегодня?» – спросила она меня. «А не поздно будет? Да завтра можно подольше поспать. На праздник только к часу», – улыбаясь, ответила она. «Ну, хорошо, позвони, как они приедут». Пока мама с бабушкой и Галией общались, Ахмат сам пришел сказать, что доставил уже гостя домой. Спросил бабулю с Галией, нужен ли я им, они меня отпустили, и я ушел с Ахмадом, а мама осталась у нас. Александр Викторович так обрадовался, увидев меня, что я сразу напрягся, заподозрив, что его приезд слабо связан с днем рождения матери. А он, подтверждая мои подозрения, принялся мне рассказывать, что поехал по моему совету в Брянск к первому секретарю обкома, со всей своей перепиской с управлениями и отделами министерствами самолочной промышленности. И как Лютов не хотел вообще впрягаться в это противостояние, но стоило Шанцеву обмолвиться, что в Москве знающие люди посоветовали ему подключить прокуратуру, как он тут же преобразился и пообещал сделать все возможное. Похоже, как я понял, уже выйдя из его кабинета, Лютов из моих слов сделал вывод, что я ездил в Москву к кому-то очень высокопоставленному, откровенно признался Шанцев, и дал всем карт-бланш. Мой начальник городской прокуратуры получил указание из области заняться этим делом и с такой радостью бросился документировать нарушение. Конечно, его можно понять, эта ситуация уже всех в городе достала. Но что дальше делать, Паш? Я очень сомневаюсь, что даже при поддержке областной прокуратуры мы сможем сломать министерство. Им достаточно организовать один звонок из того же ЦК КПСС, чтобы перепуганный Лютов велел прокуратуре все бумаги уничтожить. Что делать? Посмотрел я на него, вспоминая, как советовал все же попытаться бороться, а не сразу сдаваться. Подсказал, блин, на свою голову. А все, в итоге, уперлась в мои же собственные связи и знакомства, замечательно просто. Но, раз уж сам посоветовал, придется помогать. Правда, учту на будущее, что надо Александру Викторовичу осторожнее советы давать. Хорошо, я прикину варианты, сказал ему, но ничего не обещаю. Видимо, у меня было такое озадаченное лицо, что Шанцев виновато заерзал на табурете. Ахмат тут же решил разрядить обстановку и начал накладывать нам в тарелки угощения, что мама наготовила. Шанцев бутылку коньяка опять привез, поддержал их символически, а сам все думал о сложившейся ситуации, абсолютно дурацкой ситуации. Шанцев бьется за благополучие доверенного ему города, а такое ощущение, что что-то лично для себя у чиновников выпрашивает. Вот почему у нас с начальством почти всегда так, они охотнее сделают что-то, когда лично для себя просишь, плохо ли должника из кого-то сделать, а вот так, сделать что-то для всех, это у нашего чиновничества не допросишься и не дождешься. Все прекрасно понимают, что целый город сделать своим должником не получится, тем более спросить с него, при случае, должок. Принялся эти самые варианты, как можно помочь Шанцеву, сразу и прикидывать. Фельетон очередной в труде опубликовать, так недавно там уже была моя суперпозитивная статья про Святославль. На этом фоне еще одна статья про отравленную заводом реку в том же городе войдет с ней в прямое противоречие. Шанцев сам потом не обрадуется, что такая статья вышла, после которой имидж города по швам затрещит. Все же 8 миллионов читателей, это не хухры-мухры. Да и опять же, в редакции могут резонно спросить, почему я зациклился на одном маленьком городке. Да и эффект вряд ли будет. Одно дело статья про завод, что косячит, и другое, про решение целого министерства. Министерство одним фельетоном никак не прогнуть. Максимум, как они отреагируют, выговор дадут кому-нибудь из тех, кто отписки Шанцеву писал. Тем и отчитаются, а очистных у завода не появится. Значит, остается только к Захарову идти. Он тоже, правда, спросит, почему я столько времени уже живу в Москве, а все никак не отвяжусь от небольшого городка, из которого недавно уехал. Но может, все же согласится помочь. В субботу поспать подольше не получилось. Детям и животным не объяснишь, что сегодня выходной. Тем более, домашние хлопоты никто не отменял. С самого утра поздравили с Галей маму с круглой датой одними из первых. Без спешки вручили ей большую коробку с сапогами. Она аж прослезилась. Оценила и качество, и то, что без каблука. Подошла прекрасная обувка, как я и ожидал. Диана на себе мерила, а нога у нее с маминой совпадает, это мы уже давно выяснили. Это же советская традиция, когда одна женщина или девушка приходит в какой-то интересной остальной обуви, как тут же все мерить начинают, прикидывая, как на себе смотреться будет эта модель, если удастся ее раздобыть. Ну или если получится выцыганить эту конкретную пару у владелицы. Сколько я на разных работах, когда в СССР работал в женских коллективах, видел варианты фасад с целью выкупить какую-нибудь дефицитную вещь. Какие только резоны не пускались в ход, и что мне же лучше идет, чем тебе, и что я доплачу, и что в следующий раз я тебе продам то, что тебе понравится из моих новинок. Правда, зима уже кончилась, а до следующей зимы я уже рожу, шмыгая носом, заметила мама. Ну и что, тут же отреагировал Ахмат. А как с ребенком на руках ходить, на каблуках, что ли? И мама, осознав верность приведенных им резонов, счастливо улыбнулась нам всем. Потом мы с Ахмадом собрались на его машине на рынок, закупаться продуктами на неделю. Шанцев увязался с нами. Ему то ли скучно было, то ли неудобно оставаться в квартире, когда мы все делами заняты. В этот раз еще и Ксюша попросила нас взять с собой Ивана. Ну, а что, у них три работающих члена семьи, еще и пенсия у Ирины Леонидовны, могут себе позволить. И дополнительные знакомства еще никому не помешали. Познакомил его на рынке со всеми. Помимо отца бывшего парня его Ксюши, мы вернулись с рынка, еще 12 не было. Мало кто себе представлял, где столовая в институте, в которой нам праздновать предстоит, поэтому гости предпочли приехать пораньше и ждать у нас, когда мы все вместе пойдем. Приехали Жариковы с детьми, пришла Никифоровна с Егорычем, Гришей и Радькой. Анна Аркадьевна уже была у нас, а Загид отсыпался после дежурства. Готовить ничего не надо было, и женщины просто общались. Соскучились все. Воспользовался моментом и подсел к Никифоровне. «Анна Никифоровна, материал собираю на статью про женщин-фронтовичек. Расскажите, пожалуйста, про свою службу. А что там рассказывать? Мы били их, они нас», — усмехнулась она недобро. «А что было самое страшное?» «Самое страшное», — задумалась она, — «человека убить страшно первый раз. Если б вы знали, как меня тогда рвало», — хохотнула она. «Да уж», — покачал я головой, пытаясь представить себе, через что ей пришлось пройти, но знал, что при всем моем воображении у меня это не получится. Кто не был на войне, по фильмам и рассказам не поймет, что это. «Это сколько вам было лет, как нашей Инне?» «Поболее чуть-чуть, мне в 41-м уже 27 стукнуло, самой старой у нас была», — горько улыбнулась она. «Тут приехал генерал Балдин, и мы все переключились на него. Мама его тоже пригласила, оказывается. Петр сразу рядом с ним оказался. «О, пойдемте-ка», — указал он на него и меня, — «поможете, а то я один сегодня». Мы тут же с Петром переобулись и пошли за генералом во двор к его машине. Что он уже там опять привез? Это оказалось стереорадиола Эстония 006, с двумя колонками и проигрывателем. «Серьезный аппарат», — сразу оценил Петр. «Только выпускать начали», — с гордостью сообщил Балдин. «Даже в продаже еще нет. Великолепный подарок», — улыбнулся я, подхватил одну из коробок и бережно потащил к лифту. Мы привезли все коробки на четвертый этаж. Нас там уже ждали Ахмат с мамой и группа поддержки в виде Эльвиры и Радьки с Ришкой. Ахмат растерялся от такого подарка, понятное дело, рублей 400, а то и 500 такая система стоит. Бабушка с мамой благодарили Балдина, а он стоял довольный и улыбался во весь рот, пока мы с Петром затаскивали все это хозяйство к ним в большую комнату. «Надо уже идти», — спохватилась мама. «Давайте все, одевайтесь». Когда мы спустились к нам, уже Загид присоединился к нашей компании. Вдвоем с Анной Аркадьевной принялись ее поздравлять и подарили, судя по форме бумажных свертков, отрезы тканей. Ну, зная хороший вкус Анны Аркадьевны, думаю, маме понравится. Дети были уже собраны, и нас с Ахмадом отправили с ними ждать всех на улицу, чтобы не вспотели. Наконец, наша шумная и веселая толпа отправилась в сторону НИИ. Нас пропустили без разговоров. Мама пригласила вахтера присоединиться к нам, как возможность появится. А в столовой уже все было готово. Столы сдвинуты в один большой стол буквой «П». Он сервирован и уставлен закусками. Есть и катушечный магнитофон с колонками и диджеем. Похоже, он же будет тамадой. «Проходите, проходите, дорогие гости», — заголосил 30-летний парень в джинсе, увидев нас. «Рассаживайтесь кому где нравится, а юбилершу просим в центр стола». Четыре поварихи в белых одеяниях и марлевых колпаках на голове с любопытством рассматривали нашу разношерстную компанию, облокотившись на пустующий сегодня прилавок раздачи. Мама поспешила подойти к ним и пригласить за стол, но они отговорились тем, что сначала надо горячее подать. «Ну, сами как знают, наше дело предложить». И праздник начался. Мы с женой и детьми устроились с краю, чтобы, если что, быстренько уйти и никому не мешать. Инна, глядя на нас, тоже пристроилась рядом с Санькой на руках, к ней присоединился Петр с Малой, корешки тут же пристроился Радька. Так мы и сидели в детском углу стола, только успевая чем-то занять руки троих мальчишек, чтобы не хватали все подряд. Торжественная часть, слава богу, быстро закончилась, начались шутки, конкурсы и прочие развлечения. Потом объявили перерыв и народ встал из-за стола немного размяться, походить, подымить. Воспользовавшись тем, что началось хаотичное движение гостей вокруг стола, мама подсела к нам и забрала у меня Андрюшку. А я пошел и подсел опять к Никифоровне, надо же закончить интервью. Старики сидели кучно, Зацепины, Гончарова и Балдин. Когда я попробовал разговорить дальше Никифоровну, она наотрез отказалась что-то рассказывать, под предлогом того, что это все не за праздничным столом должно быть сказано. Зато генерал, с интересом слушавший нас, энергично похлопал меня по руке, привлекая внимание. «Я тебе сейчас такое расскажу. Была одна летчица во время войны, позывной Лилия, молоденькая, девчонка совсем и летчик-истребитель. Представляешь, за полтора года сбила больше, чем некоторые мужики за всю войну. Полтора года, а что так мало, не вернулась с задания в 43-м. Признали без вести пропавшей, в 69-м ее только нашли, но сразу не опознали, похоронили как неизвестного летчика. В 71-м только установили, что это она, а ведь ее к званию Героя Советского Союза представили, а комдив отменил, когда она с задания не вернулась. Уж мы все ее искали, искали, и после войны, так дали ей звание Героя, хотя бы посмертно, спросил я. Нет, ответил Балдин. Сначала надо добиться внесения изменений в приказ от 43-го года о признании ее без вести пропавшей. Понимаешь, такая награда не может быть присвоена, если человек, допустим, в плену оказался, а пропал без вести, может все что угодно означать. Сначала надо это исправить, признать погибшей при исполнении, а потом награждения добиваться. Чертова бюрократия. Ну, дела, потрясенно подумал я, глядя на его помрачневшее лицо. Уж если генерал, фронтовик, боевой летчик не может советскую бюрократическую машину в бараний рог скрутить, да по такому поводу. На таких же героев молиться надо, как на икону, а не препятствия создавать в их признании. Я обязательно про нее напишу, пообещал я. Вы только позывной ее знаете. Лилия? Нет, конечно, это Лидия Владимировна Литвяк, ответил Балдин. 21-го года рождения, какая молоденькая. Всплеснула руками бабушка. Это ж сколько ей было в 43-м, когда она погибла? 22, на автомате ответил я. Тут тамада всех гостей загнал обратно в зал и праздник продолжился. Вернулся к своим. Мы посидели еще немного и пошли домой. У нас дети привыкли второй раз спать ложиться в это время. А Жариковы еще остались веселиться. Глава 18. Подмосковье. Дача А.С. Гусева. Комсорг МГУ Гусев ждал на своей даче в гости полковника КГБ Марковца Владимира Игоревича. Их связывало давнее и вполне себе плодотворное сотрудничество. Они неоднократно бывали друг другу полезны, а после того, как Марковец получил звание полковника, знакомство с ним стало для Гусева вообще очень серьезным и значимым. Естественно, комсорг позаботился о том, чтобы в этот вечер никто из его домочадцев на даче случайно не появился, и напомнил полковнику, чтобы тот приехал, как обычно, на личной машине, а не на служебной, и без шофера. Такие связи ему точно не стоило афишировать, если карьера дорога. Какой серьезный человек решится приблизить его к себе, если пойдет слух, что он стучит в КГБ? А он стучал, как и многие, очень стараясь делать это незаметно. Ну и в целом, очень старался быть полезным для КГБ. Были с этого свои плюсы. В частности, никаких проблем с согласованием его кандидатуры для выезда за рубеж. Гусев уже много где поездил. Полковник вышел из Волги, остановившийся у забора, и направился к нему. Гусев встретил его у калитки. «Приветствую, Владимир Игоревич. Как здоровье?» «Спасибо, хорошо». Пожав руку, Марковец вошел во двор и проследовал за хозяином внутрь дома. Торчать долго во дворе он сам не стремился, мало ли кто из соседей его узнает, своего агента так подводить никак нельзя. Как сам? Нормально. Решил, возможно, вам будет интересно. У меня студент один учится на втором курсе, интересный малый, в комсомольском прожекторе работал, сейчас в Верховный Совет устроился. Я через него совместное мероприятие недавно с их молодежной инициативной группой провел, очень успешное. «Между прочим, газету «Труд» читаете? Ну, бывает, — кивнул полковник, не проявляя пока особого интереса к словам Гусева. «Они видели, случайно, там фельетон с карикатурой на таксистов? Ну, как же!» — усмехнулся Марковец. «Попался на глаза. Прогремела та статья. В очередной раз печально прославились московские таксисты. Вот, эта статья в газете как раз этого студента», — многозначительно посмотрел на собеседника Гусев. «Павла Ивлева, второкурсника», — удивился полковник. «Никогда бы не подумал. Очень язвительно там все подано. Угу. А на днях он мне принес две рекомендации в партию. Знаете, от кого? Ну, удиви меня», — улыбнулся Марковец. «Одна от Межуева из КПК, а вторая от Захарова, второго секретаря московского горкома. Шутишь?» Сразу подобрался Марковец и озадаченно посмотрел на Гусева. «И чей это парень? В том-то и дело, что ничей. Провинциальный паренек, приехал в Москву полтора года назад. Ну, так не бывает», — скептически покачал головой полковник. «Просто, ты чего-то не знаешь. Кто его родители? Отец доцент в горном институте, мать рядовой экономист. Я и сам понять пытался. Тут коллеги говорили, что он лектором общества знания еще до поступления в МГУ был. Научный руководитель, замдекана, от него в восторге. Статьи вот его публикуются в труде, уже говорил. А сейчас еще и выступления на радио пошли. Да длинные такие, и очень толковые. Он еще и на радио выступает?» — удивленно покачал головой Марковец. «Да, причем очень успешно. Он представляет МГУ, и мне пришлось целый кабинет выделить для группы по работе с письмами, которые граждане со всего Союза пишут ему на радио. Ну, надо же, второкурсник, и сам всего добился. Хочешь сказать, талант, без всяких сомнений», — уверенно ответил Гусев. «Я бы даже сказал, вундеркинд или гений. А Межуев и Захаров просто его приметили и решили застолбить за собой. Угу. Ну, спасибо за наводку, проверим, что у тебя за гений такой завелся», — заинтересованно взглянул Марковец на Гусева. «Нам гении нужны. Пока дети спали, сел писать статью про воевавших в войну женщин. Материала немного, но это если про каждую в отдельности писать. А если представить их подвиги, как пример самоотверженности советских женщин, защищавших родину наравне с мужчинами, то вполне хватит. Вообще, послушав Балдина, с каким уважением и восхищением он рассказывал о молоденькой летчице-истребителе, начал понемногу понимать, почему мы вытянули эту войну, совершили практически невозможное. Да потому, что с такими женщинами и мужчинам, хочешь, не хочешь, а приходилось соответствовать. Задумывал сначала статью, как гимн женщине-воительнице, защитнице, заступнице, а написал, в итоге, про простых девушек и женщин, самых обычных, которых у нас миллионы, добрых и улыбчивых, легкомысленных и влюбчивых, порывистых и мечтательных. Но в трудную минуту они станут надежными и ответственными, смелыми и решительными, сосредоточенными и внимательными, и встанут плечом к плечу со своими мужчинами и будут самоотверженно бить врага из пулемета или снайперской винтовки, или выносить раненых с поля боя. Говорят, у воина не женское лицо, но советская женщина смело смотрит ей в глаза. США, штат Флорида, Тампа. Билли Блинов сидел в своем офисе и держал в руке список акций, которые он уже поручил брокеру приобрести по указке центра. Не отпускали его мысли по этому поручению. Все хотелось понять, почему вдруг впервые ему дали такое необычное задание. Задумчиво глядя на залив, он анализировал этот список. В нем преобладали нефтедобывающие компании, танкерные компании, верфи. «Что происходит?» — думал он. «Почти все компании связаны с нефтью. Верфи, опять же, причем те, на которых танкеры делают. Компании по перевозке нефти». И тут его осенило. «Не иначе, наши что-то затевают. Точно. Уж не планируют ли они грандиозную заварушку на Ближнем Востоке? Похоже на то. Да, это, однозначно, будет очень серьезная война, после которой подорожает и нефть, и все, что связано с ее добычей и транспортировкой. Пожалуй, не стоит сейчас вкладываться в еще один филиал. Надо не копить на него, а пустить все деньги на акции. Если все сработает, как ожидают в Москве, потом появятся деньги сразу на несколько филиалов. Эх, даже жалко будет перед отъездом продавать такой раскрученный бизнес. И погода тут, конечно, выдающаяся. Всегда солнце, всегда тепло. Но родина есть родина, он вполне будет наслаждаться и слякотью на своей даче. А там и лес березовый неподалеку. Грибная охота. Друзья, опять же, подачи, все сплошь как и он отставники или действующие сотрудники КГБ, шашлыки, соленые огурчики, эх, лепота, Москва, кафе «Ивушка». Когда отец пригласил Диану в кафе, она сперва очень удивилась, а когда он сообщил, что познакомит ее с актрисой, обрадовалась. Она ожидала увидеть яркую красавицу, но навстречу пришла неброская женщина, уже не молодая, за 40, но очень приятная и легкая в общении. «Златочка, познакомься, моя дочь Диана», – встал из-за стола отец, а за ним поднялась и Диана. Злата Романовна, тепло улыбаясь и не скрывая своего любопытства, разглядывала актриса Диану. «Очень приятно познакомиться. Мне тоже», – искренне заверила ее Диана. Тарас предложил выбрать угощение. Диана и Злата заказали по салатику, кусочку фирменного торта «Ивушка» и шампанское. Тарас же заказал себе антрикот с жареной картошкой и пиво. «Так что же, Дианочка, тебя так заинтересовало в актерской профессии, что стоило так папу пугать?» Злата мельком взглянула на Тараса, едва скрывая улыбку. Диана прекрасно поняла, о чем она, ведь был уже и разговор с братом, которого тоже отец взбаламутил. «Мне для работы надо», — многозначительно посмотрела она на отца. «Брату собираюсь помогать, материалы для него собирать, он журналист, в труде печатается. Ему уже одна девочка из Святославля помогает, ну а я чем хуже?» «Да», — удивилась Злата и перевела удивленный взгляд на Тараса. «Павел, ему как раз недавно 18 стукнуло, как о само собой разумеющимся», — подтвердил он. «Ты не говорил, что у тебя есть такой талантливый сын», — с упреком посмотрела она на него. 18 лет и статьи уже в такой крупной газете публикует». «Не успел, Златочка», — ответил Тарас и зыркнул на Диану, мол, не до остальных детей сейчас. «Люди не всегда хотят рассказывать о себе, о своей работе, о жизни», — продолжила Диана, когда Злата опять обратила на нее внимание. «А помощь начинающей актрисе войти в роль». «А-а-а», — погрозила ей пальцем Злата, — «я поняла». Тарас фыркнул, но ничего не сказал. «Мне интересно, как у вас все происходит», — продолжала Диана. «Пробы, грим, утверждение на роль, кто и как актеров подбирает. Ну, все, что должна знать настоящая актриса». Злата начала рассказывать ей про грим, что это довольно суровая штука, приходится давать коже отдых при любой возможности. Про режиссеров и их помощников. Тараса приятно поразило, что Диана серьезно подготовилась к этой встрече с профессиональной актрисой. Она приехала с блокнотом и карандашом, и старательно записывала за ней все интересующие ее сведения. Конечно, Тарас сразу понял, что не ради Павла она это все затеяла, но его все же отпустило. Он решил, что Диана все же не собирается идти в актрисы. Правда, тоже не очень и веселый вариант. Похоже, что эта информация ей понадобилась в связи с каким-то заданием КГБ, и как бы не во время очередного выезда за рубеж. Тарас начал переживать уже по этому поводу, но взял себя в руки и внешне никак свои переживания не показывал. Решил, что раз изменить уже ничего нельзя, то пусть хотя бы дочка получше подготовится к этой работе. Поэтому терпеливо слушал краем уха, о чем они говорят. Злата рассказывала, что подбор актеров иногда превращается в задачу с тремя неизвестными. Хорошо, когда режиссер видит в какой-то роли конкретного актера, тогда перед помощником режиссера стоит задача уговорить его прийти на пробы. А если режиссер видит некий абстрактный образ, а не конкретного человека, тогда помощники с ног сбиваются, обшаривая театры в поисках соответствия режиссерскому замыслу, вплоть до народных театров при домах культуры. Детей, так вообще, по школам ходят, ищут. Они говорили и говорили. Хорошо, что в кафе на втором этаже, где они сидели, появилась инструментальная группа и стала играть джаз, а то Тарас совсем не знал бы, чем себя отвлечь от тягостных дум. Часам к 8 пришел Загид, принес две сумки с едой с юбилея, попросил освободить посуду, мол, ему надо назад вернуться. «Мы с женой быстро все освободили, я перекладывал, она мыла чьи-то кастрюльки», — Загид вытирал и складывал обратно в сумки. Вскоре явился Трофим с похожим набором в двух сумках и тоже попросил освободить. Тут мы с женой уже озадачились, куда перекладывать. Свои кастрюли и ковшики уже были заняты, начали выкладывать еду в миски и салатницы. Больше нам еды не приносили, слава богу. Когда пришли бабушка с Трофимом, с ними вместе к нам зашли Загид с Анной Аркадьевной узнать, какие у нас на завтра планы. Не рассчитываем ли мы на Загита, а то они хотят завтра съездить, посмотреть ему костюм к свадьбе. «О, Паше тоже надо костюм», — воскликнула Галия. «Рубашки есть, а костюм всего один, а он в плечах сильно раздался. Еще чуть-чуть, и его надевать уже будет неприлично. Езжайте все вместе, тут же предложила бабушка. Мы присмотрим за мальчишками. А мы еще раньше договорились с Ахмадом, что отвезем стариков и кроватки двумя машинами. Тогда вам ждать придется, пока мы вернемся, заметил я. Потом только в деревню поедем. Ничего, подождем. На машине всяко быстрее, ответил Трофим. И проще, улыбнулась бабушка. Езжайте, пока есть возможность. Мы договорились выехать пораньше, чтобы к открытию быть уже там. В воскресенье с утра Анна Аркадьевна привезла нас на Ленинский проспект в большой универмаг, который занимал весь первый этаж жилого многоэтажного дома. Назывался он ни много ни мало синтетика. Мне как-то сразу расхотелось там что-либо покупать, но женщины самоотверженно бросились в магазин, утягивая за собой и нас с Загитом. Сейчас время такое, что синтетика в моде. Вещей было много и разных. Продавалось все, от верхней одежды до блузок и рубашек. Пришли за мужскими костюмами, но обошли все отделы. Купили пальто Галии на весну. Анна Аркадьевна выбрала себе плащ. Загиту купили костюм. Себе я хотел выбрать только пиджак в неброскую клетку, а к нему подобрать однотонные брюки, несколько разных. Но по отдельности пиджаки не продавались, пришлось взять и костюм, и отдельно брюки. К счастью, не все было так пугающе, как название магазина. Нашел костюм из ткани с 55% хлопка, помимо синтетики. И в брюках тоже, хоть 40% хлопка, но все же было. Брюки в клетку тоже можно носить с каким-нибудь однотонным свитером, проговорил я, махнув рукой. Или с однотонной рубашкой, подсказала Анна Аркадьевна, задумчиво глядя на меня. Даже испугался, что она сейчас потащит Загита другой костюм выбирать. Но она, видимо, решила оставить это на потом, к моему огромному облегчению. Когда мы добрались до конца магазина, у нас с Загитом у каждого было уже штук по 5 свертков разной величины. Мы с ним переглянулись торжествующе, что наши мучения закончились, но, как оказалось, рано обрадовались. Напротив, через проспект располагался второй такой же магазин, только с бельем, чулками, носками и прочими мелочами. Мы еще и там походили, побродили. Домой приехали уже после обеда, и это я еще такси на обратную дорогу вызвал. Пообедали, и я сразу отправился в гараж за машиной, мало ли не заведется, столько простояло. Но обошлось без особых плясок с бубном. Перегнал машину к дому. У нас в спальне опять собрались все женщины. Пока мы ездили по магазинам, к бабуле на помощь пришли Никифоровна с мамой. А когда мы вернулись, Анна Аркадьевна и Галия начали им демонстрировать покупки и делиться впечатлениями о магазине. Понял, что это надолго, загрузил к себе в машину на заднее сиденье коробки с кроватками и со спокойной совестью пошел к себе в кабинет работать. В деревню мы выдвинулись только в 7 часов. Ахмат хотел еще и Шанцева успеть проводить, но женщины все не могли наговориться, а он не решался их подгонять, весь издергался. Тогда я, чтоб его успокоить, заказал такси Александру Викторовичу по заветному номеру, мы попрощались с ним и поехали в деревню. Вернулись с Ахмадом через гараж, он поставил свою копейку, а я решил свою машину у дома на ночь оставить. Завтра все равно с утра надо на трикотажку за матрасами съездить. Ехали из гаража вдвоем с Ахмадом, он все переживал, что Шанцева лично не проводил, на такси отправил. «Ну, не разорваться же нам», — возразил я ему. «На понедельник у меня были грандиозные планы. Во-первых, созвонился с Носиком и договорился, что приеду за матрасами. Во-вторых, сразу после этого планировал отвезти в редакцию статью про женщин-фронтовичек. Но раздался звонок, и Гусев торжественно объявил мне, что рекомендация от комитета комсомола готова, и я могу идти в партком и писать заявление о вступлении в партию. Ну, что же, надо съездить написать. Там же, как Эмма Эдуардовна объясняла, сначала бюро будет собираться, мою кандидатуру обсуждать, рекомендации рассматривать. Потом только собрание по мою душу объявит, а на нем мне надо будет перед всеми на какие-то вопросы отвечать. Эмма сказала, как правило, по международному положению задают. Ну, так-то легче, а то я немножко уже цитаты классиков марксизма-ленинизма и подзабыл. Хотя, все равно стоит на всякий случай подучить. Полезная вещь в СССР. Спасибо, Анатолий Степанович, поблагодарил я. Сегодня же к вам заеду. Вы на месте будете? Договорились, что до обеда мне неплохо бы к нему успеть. Ну, значит, редакция пока подождет. Италия, Флоренция. Выставочный центр неожиданно оказался выставочным комплексом на огромной территории с парками, павильонами, старинными и современными зданиями. Трик в сопровождении жены, Марии Эланза, занял исходную позицию возле площадки со своей продукцией в ожидании первых гостей. Первый день выставки предназначался для профессионалов, официальных лиц и прессы. Когда Мария выбрала место для их экспозиции в самом последнем, третьем ряду от входа, Трик сильно сомневался и просил ее не экономить, купить место поближе ко входу. Но сейчас он оценил ее идею. Экспозиция располагалась прямо напротив центрального входа. Получалось, что посетители выставки входили и сразу видели их экспозицию, которую Мария совершенно нескромно выделила большой растяжкой с фотографией Дианы в костюме стюардессы из будущего с белым чемоданом Роза Росса с конкурса в Монако. Трехметровую фотографию натянули между потолком и их стендом. Растяжка с красавицей привлекала внимание гостей и заметно выделяла их среди прочих участников выставки. Мария держала в руках стопку визиток фабрики и раздавала их всем направо и налево, а Эланза предлагал всем, кто подходил, изучить каталоги. Трик оценил уровень некоторых посетителей по их внешнему виду и подумал, что Мария оказалась права и здесь можно завести полезные знакомства. Посетители представляли многие страны. Мария шепнула, что они тоже походят потом по выставке, а пока надо постоять возле своей экспозиции, чтобы все гости и участники запомнили его, как владельца Роза Росса. Тут в павильоне появилась большая группа мужчин в очень хорошо сшитых костюмах и направились прямиком к ним, минуя самой дорогой первый ряд. К ним подошли посетители из Рима, судя по бейджам, висевшим у каждого на шее, из Министерства промышленности, торговли и ремесла. Трик сразу выделил наметанным глазом среди них руководителя и все свое внимание нацелил на него. Это оказался заместитель министра Заккария Марчетти. Мужчины познакомились, Трик представил ему жену и свою команду. Замминистра долго беседовал с Триком, восхищался той работой, которую они успели провести в Бальцано меньше, чем за год, и рассматривал фотографии производства на стенде до тех пор, пока его помощник не начал намекать, что у них срывается тайминг. Но сеньор Марчетти не стал его слушать, отмахнувшись, и поинтересовался, что за девушка изображена на растяжке. На что Трик с гордостью объявил ему, что это их невестка, а фотография эта с конкурса в Монако, на котором она одержала победу. «Это потрясающе», — эмоционально восхищался замминистра всей семьей Ильхаш. Этим все не ограничилось. Он также пригласил их в Рим, сказав, что в воскресенье 25 марта будет проходить ежегодный римский марафон. В конце дня мэрия традиционно устраивает фуршет для гостей столицы, многозначительно произнес сеньор Марчетти. «Буду очень рад увидеть вас там и продолжить нашу беседу», — произнес он, передал визитку Трика помощнику и с улыбкой раскланившись, проследовал со своей свитой дальше по выставке. «Сколько пригласительных вам прислать? На двоих?» — спросил ненадолго отставший помощник, пряча визитку. «На четверых», — ответил Трик, подумав, что на эту вечеринку нужно ехать обязательно с Дианой и Фердаусом. Если такой высокий чиновник в полном восторге от его невестки, то это надо использовать для укрепления контактов с ним. В бизнесе не бывает лишних факторов для того, чтобы вызвать благосклонность нужного человека. Понравилась ему Диана, значит, надо дать ему возможность с ней пообщаться лично. Тем более, что никакого риска для сына нет, Диана точно не выглядит женщиной, что сбежит от него, даже если замминистра посмеет сделать ей какое-то неприличное предложение. Если женщина берет автомат, чтобы защитить своего мужчину, она, со всей определенностью, его очень любит. Глава 19. Москва. Набив матрасами машину на трикотажке, поехал в МГУ. По дороге вспоминал, как Носик расхваливал свою дополнительную продукцию. Мол, их матрасы лучше, чем ватные, влагу не так впитывают. Подсказал мне, прежде чем обвязывать, обернуть их в какие-нибудь простыни, а под них клеенку. Дети есть дети, особенно маленькие. Много раз мне потом спасибо скажете за эту подсказку. Сознанием дела, уверенно говорил он. А так, чехол поменял, постирал и опять все чистенько. Спасибо за идею, улыбнулся я, хотя и сам об этом думал. Гусева застал у него в кабинете, он ждал меня. Вот, держи, — важно приосанившись, вручил он мне рекомендацию от комитета комсомола МГУ. И пойдем сходим в группу по работе с письмами. Девчата говорили, что у них уже появились вопросы. «Конечно», — кивнул я, убирая в портфель рекомендацию. «И спасибо вам». «Ни за что пока», — снисходительно улыбнулся он. «Вот примут тебя в кандидаты, тогда и поблагодаришь». Мы прошли по коридору совсем недалеко. Он открыл дверь своим ключом и впустил меня в небольшой, не больше 12 квадратных метров, кабинет с одним окном. Там уже стояли 4 рабочих стола со стульями и один стол, на котором лежали папки на завязках, подписанные красивым почерком. Меня заинтересовала папка Павлу Тарасовичу Ивлеву. «Во как, со всем уважением ко второкурснику обращаются». А Гусев взялся за папку «Комсомольский прожектор». Пока он просматривал содержимое своей папки, я открыл свою. Все письма были аккуратно сшиты с конвертами. Вот кто-то заморочился. К некоторым скрепкой была приколота записка на четвертинке тетрадного листа, типа «Интересные события» или «Возможная тема для статьи», или «Необычная судьба человека». «Большая работа проведена», — заметил я, убирая эти письма к себе в портфель и берясь за еще одну папку с надписью «Вопросы на радио». «Девчонки стараются», — сосредоточенно вчитывался Гусев в письма, которые они отложили для него. «Остаются после пар. В 5 ухожу, а они еще сидят, и выгнать невозможно. Представляешь, лишь бы интерес к этой работе не пропал», — заметил я. «А то перетрудятся, устанут, скажут, да ну его нафиг». Гусев вопросительно взглянул на меня. «Ну, а что?» — ответил я. «Еще ши учиться надо». «Ты что, у них тут такой конкурс на эту работу?» — усмехнулся он. «Ну, вы им подскажите хоть не каждый день тут торчать, а через день, и народу больше будет вовлечено, и не перегорят слишком быстро». «Да тут делов-то и немного», — обвел глазами Гусев столы. «Я уже даже не вижу необработанных писем. Вот этого добра у меня еще полно», — серьезно взглянул я на него. «И не только с радио. Есть же еще письма в газету. И где они?» — удивленно спросил Гусев. «В редакции», — улыбнулся я. «Привезти, конечно, привози», — уверенно ответил он. И я мысленно усмехнулся. Он просто не понимает, о каком количестве идет речь. Хотя, что это я? Просто выделит еще одну комнату, побольше, и посадит 8 комсомолок вместо 4. Удивительное дело. Когда в прошлый раз в СССР был в комсомоле, вот вообще не чувствовал пользу от этой организации. Сказали вступить, вступил. А вот теперь, ого-го, даже жалко будет в партию из комсомола уходить. Ну, разве что и там найду вот такого Гусева, и он мне тоже организует тех, кто будет адресованные мне письма читать и анализировать. Членом КПСС в прошлой жизни побыть не успел, хотя тогда вообще ничего не сделал, чтобы кто-то предложил в партию вступить. С другой стороны, тогда я был наивен, как большинство советских людей, и вообще не понимал, как жизнь устроена. Правда, потом пришел Горбачев, и даже то, что я начал понимать, снова стало превращаться в бессмыслицу. Грянул рынок, жестокий и беспощадный. Выучив его законы, я снова попал в СССР задолго до Горбачева. А тут, здрасте, все совсем иначе. Зато теперь я все-таки уже знаю, как жизнь устроена.